Солнышко Бодлер, младшая, любила кусать все подряд. Она едва вышла из младенчества, но даже и для своего возраста была очень малоростом, чуть побольше башмака. Зато в возмещение малого роста ее четыре зуба были большие и острые. Она пребывала в том возрасте, когда издают в основном нечленораздельные звуки. Если только она не употребляла те несколько настоящих слов, которые имелись в ее словаре, к примеру, «мам», «пить» и «кус», окружающие обычно не понимали, что она хочет сказать. Сейчас она, например, без устали выкрикивала «гак», что, возможно, означало «смотрите, какая странная фигура показалась из тумана». И в самом деле, по берегу в их сторону шагал кто-то высокий. Солнышко заметило его уже давно и долго кричало, чтобы привлечь их внимание, прежде чем Клаус, наконец, оторвался от рассматривания колючего краба и тоже увидел фигуру, вышедшую из тумана. Он тронул Вайолет за руку, чтобы вывести ее из изобретательской задумчивости. «Смотри!» Клаус показал ей приближавшееся существо. И теперь дети уже могли разглядеть кое-какие детали. Ростом оно было со взрослого человека, но голова казалась вытянутой и какой-то прямоугольной. «Что это такое, как ты думаешь?» — спросила Вайолет. «Не знаю», — Клаус прищурился. «По-моему, оно направляется к нам». «А к кому же еще?» — несколько нервно ответила Вайолет. «На пляже мы одни». Она сжала крепче гладкий плоский камешек, который держала в левой руке, и как раз собиралась закинуть его как можно дальше. Ей вдруг захотелось бросить его в приближавшуюся фигуру. Уж очень она была пугающая. «Оно только кажется жутким из-за тумана», — Клаус будто прочитал мысли сестры. И он был прав. Как только непонятное существо подошло близко, дети с облегчением увидели, что это вовсе не кто-то страшный, а знакомый им мистер По. Мистер По — приятель их родителей, которого дети часто видели на праздничных обедах. Что особенно нравилось детям Бодлеров в родителях, так это то, что они не отсылали их наверх, когда приходили гости, а наоборот, разрешали сидеть со взрослыми за столом и участвовать в разговорах, пока не наступало время убирать со стола. Детям так хорошо запомнился мистер По, потому что он всегда бывал простужен и то и дело с извинениями вставал из-за стола, чтобы прокашляться в соседней комнате. Мистер По снял шляпу с высокой тульей, из-за которой голова его и показалась в тумане детям длинной и прямоугольной, и постоял немного, кашляя в платок. Вайолет и Клаус шагнули ему навстречу и пожали руку. «Как поживаете?» — сказала Вайолет. «Как поживаете?» — повторил Клаус. «Капава!» — крикнуло солнышко. «Отлично! Благодарю вас!» — ответил мистер По с грустным видом. Несколько секунд все молчали, а дети гадали, что делает мистер По на пляже, когда он должен находиться в банке на работе. И одет он был совсем не по-пляжному. «Приятный денек», — сказала, наконец, Вайолет, чтобы завязать разговор. Солнышко пискнуло, как рассерженная птица, и Клаус взял ее на руки. «Да, приятный», — рассеянно ответил мистер По, глядя на пустынный берег. «Боюсь, у меня для вас очень плохие новости».